Глава 17. Как смотрели на революцию в Александровском дворце? Возвращение государя в царское село. Пока драматические события, описанные мною выше, развертывались в Пскове и Могилеве, государыня с детьми, оставшись в Александрийском дворце, переживала часы невыразимой тревоги. Как мы это видели, государь лишь после долгих сомнений решил покинуть царское село 8 марта, чтобы поехать в Ставку. Его отъезд особенно удручил государыню, так как к опасениям, которые вызывало политическое положение, присоединились еще опасения, которые внушало ей здоровье Алексея Николаевича. Цесаревич уже несколько дней лежал в постели. У него была корь, и положение его ухудшилось вследствие различных осложнений. К довершению несчастья, три великих княжны заболели в свою очередь, и одна Мария Николаевна могла помогать своей матери. 10 марта мы узнали, что в Петрограде вспыхнули беспорядки, и что между полицией и манифестантами уже были кровавые столкновения. Произошло это вследствие того, что за последние дни недостаток продовольствия вызвал сильное недовольство в кварталах, где жило простонародье. Собрались толпы, которые направлялись по улицам города, требуя хлеба. Я понял, что Ее Величество была очень озабочена, так как, отступая от своей привычки, она заговорила со мною о политических событиях и сказала, что Протопопов обвиняет социалистов в желании путем деятельной пропаганды среди железнодорожников помешать подвозу продовольствия в город, чтобы возбудить народ к революции. 11 марта положение внезапно стало крайне критическим. Самые тревожные известия приходили к нам одно за другим. Волнение захватывало центр города, и войска, которые уже накануне были привлечены для поддержания порядка, оказывали лишь слабое сопротивление. Я узнал также, что был опубликован указ государя о перерыве сессии Думы. Но что, ввиду серьезности переживаемых событий, Дума решила не подчиниться ему и приступила к организации исполнительного комитета, поручив ему восстановление порядка. На следующий день вооруженная борьба возобновилась с еще большим ожесточением, и мятежникам удалось захватить арсенал. К вечеру мне телеграфировали из Петрограда, что западные части многих гвардейских полков, как то Павловского, Преображенского и так далее, присоединились к восставшим. Эта новость как громом поразила императрицу. Уже накануне она была в сильном беспокойстве и отдавала себе отчет в неотвратимости опасности. В течение этих двух дней она по очереди проводила время в комнатах великих княжон и Алексея Николаевича, состояние здоровья которого еще ухудшилось. Она старалась скрыть от больных терзавшую ее смертельную тревогу. 13 марта, в 9:30 часов утра, когда я входил к цесаревичу, императрица сделала мне знак следовать с нею в соседнюю залу. Она мне объявила, что столица фактически в руках революционеров и что Дума образовала временное правительство, во главе которого стоит Родзянко. «Дума оказалась на высоте положения», — сказала она. «Мне кажется, что она поняла, наконец, опасность, грозящую стране, но я боюсь, как бы это ни было слишком поздно. Образовался комитет из революционеров-социалистов, который не хочет признавать власти временного правительства. Я только что получила от государя телеграмму, в которой он извещает о своем прибытии к 6 часам утра. Но он желает, чтобы мы покинули царское село и переехали в Гатчину. Сноска первая. Или чтобы мы выехали к нему навстречу. Прикажите все приготовить на случай отъезда Алексея». Расшифровка первой сноски. Другая императорская резиденция в 20 километрах на юго-запад от Петрограда. Приказания отданы. Ее Величество находится в тревожной нерешительности. Она дала знать Радзянка о тяжелом состоянии цесаревича и великих княжон. Радзянка ответил: «Когда дом горит, из него прежде всего выносят больных». В 4 часа доктор Деревенко возвращается из госпиталя и объявляет нам, что весь Петроградский железнодорожный узел уже занят революционерами, что мы не можем выехать и что очень маловероятно, чтобы государь мог сюда доехать. Вечером, около 9 часов, ко мне входит баронесса Букс-Гевден. Она только что узнала, что царско-сельский гарнизон взбунтовался и на улицах стреляют. Надо предупредить императрицу, которая находится у великих княжон. Как раз в эту минуту она выходит в коридор, и баронесса ставит ее в известность о том, что происходит. Мы подходим к окнам и видим, как генерал Рессин с 2 ротами сводного полка занимает позицию перед дворцом. А затем я замечаю также матросов гвардейского экипажа и конвойцев. Ограда парка занята усиленными караулами, которые находятся в полной боевой готовности. В эту минуту мы узнаем по телефону, что мятежники продвигаются в нашем направлении и что они только что убили часового в 500 шагах от дворца. Ружейные выстрелы все приближались. Столкновение казалось неизбежным. Императрица была вне себя от ужаса при мысли, что кровь прольется на ее глазах, и вышла с Марией Николаевной к солдатам, чтобы побудить их сохранять спокойствие. Она умоляла, чтобы вступили в переговоры с мятежниками. Наступает решающая минута. Тревога сжимает все сердца. Неосторожность может вызвать рукопашную схватку и резню. С обеих сторон выступают офицеры и начинают переговоры. Слова их бывших начальников и решимость тех, которые остались верны долгу, действуют на мятежников. Возбуждение понемногу падает и, наконец, решает установить нейтральную зону между обеими сторонами. Так прошла ночь. Утром официальный приказ Временного правительства положил предел этому мучительному положению. После полудня Ее Величество вызвало великого князя Павла Александровича и спросило его, не знает ли он, где государь. Великий князь был в полном неведении. На вопросы государыни о положении он отвечал, что, на его взгляд, только немедленное дарование Конституции может еще предотвратить опасность. Государня присоединилась к этому мнению, но она была бессильна, ибо с предыдущего дня не могла больше сноситься с государем. Весь день 15 марта прошел в подавленном ожидании событий. Ночью, в 3:30 часа, доктор Боткин был вызван к телефону одним из членов Временного правительства, который справлялся о здоровье Алексея Николаевича. По городу распространился слух о его смерти. Пытка государыни продолжилась и на следующий день. Она уже 3 сутки была без известия о государе. Ее мучительная тревога возрастала от вынужденного бездействия. Сноска 1. Расшифровка 1 сноски. Мука императрицы в эти дни смертельной тревоги, когда без известия от государя она приходила в отчаянии у постели больного ребенка, превзошла все, что можно было себе вообразить. Она дошла до крайнего предела сил человеческих. Это было последнее испытание, из которого она вынесла то изумительно светлое спокойствие, которая потом поддерживала ее и всю ее семью до дня их кончины. К концу дня во дворце получили известие об отречении государя. Государыня не отказывалась этому верить, считая это ложным слухом. Однако немного позднее великий князь Павел Александрович подтвердил это известие. Она все еще отказывалась верить ему. И только когда великий князь сообщил ей подробности, ее величество сдалось, наконец, перед очевидностью. Государь отрекся от престола накануне вечером, в Пскове, в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Отчаяние государыни превзошло все, что можно себе представить, но ее стойкое мужество не покинуло ее. Я увидел ее вечером у Алексея Николаевича. На ней лица не было, но она принудила себя почти сверхчеловеческим усилием воли прийти по обыкновению к детям, чтобы ничем не обеспокоить больных, которые ничего не знали о том, что случилось с отъезда государя в ставку. Поздно ночью мы узнали, что великий князь Михаил Александрович отказался вступить на престол и что судьба России будет решена учредительным собранием. На следующий день я вновь застал государыню у Алексея Николаевича. Она была спокойна, но очень бледна. Она ужасно похудела и постарела за эти несколько дней. Днем Ее Величество получило телеграмму от государя, в которой он старался успокоить ее и сообщал, что ждет в Могилеве предстоящего приезда вдовствующей императрицы. Прошло три дня. 21 марта в 10:30 утра Ее Величество вызвало меня и сказало, что генерал Корнилов от имени Временного правительства только что объявил ей, что государь и она арестованы, и что все те, кто не желает подвергаться тюремному режиму, должны покинуть дворец до 16:00. Я ответил, что решил остаться. «Государь возвращается завтра. Надо предупредить Алексея. Надо все ему рассказать. Знаете ли вы это? Я пойду поговорить с дочерьми». Было заметно, как она страдает при мысли о том, как ей придется взволновать больных великих княжон, объявляя им об отречении их отца. Тем более, что это волнение могло ухудшить состояние их здоровья. Я пошел к Алексею Николаевичу и сказал ему, что государь возвращается завтра из Могилева и больше туда не вернется. «Почему?» «Потому что ваш отец не хочет быть больше верховным главнокомандующим». Это известие сильно его огорчило, так как он очень любил ездить в ставку. Через несколько времени я добавил: «Знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не хочет быть больше императором». Он удивительно посмотрел на меня, стараясь прочесть на моем лице, что произошло. «Зачем? Почему?» «Потому что он очень устал и перенес много тяжелого за последнее время». «Ах да! Мама мне сказала, что когда он ехал сюда, его поезд задержали. Но папа потом опять будет императором». Я объяснил ему тогда, что государь отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, уклонился. «Но тогда кто же будет императором?» «Я не знаю. Пока никто». «Ни слова о себе. Ни намека на свои права наследника». Он сильно покраснел и был взволнован. После нескольких минут молчания он сказал: «Если нет больше царя, кто же будет править Россией?» Я объяснил ему, что образовалось временное правительство, которое будет заниматься государственными делами до созыва учредительного собрания, и что тогда, быть может, его дядя Михаил вновь зайдет на престол. Я еще раз был поражен скромностью этого ребенка. В 16:00 двери дворца запираются. Мы в заключении. Сводно-гвардейский полк заменен одним из полков царско-сельского гарнизона, и солдаты стоят на часах уже не для того, чтобы охранять нас, а с тем, чтобы нас караулить. 22 марта в 11:00 утра приехал, наконец, государь в сопровождении гофмаршала князя Долгорукова. Он немедленно поднялся к детям, где его ожидала государыня. После завтрака он зашел к Алексею Николаевичу, где я находился в эту минуту, и разговаривал со мной с обычной простотой и благожелательностью. Но при виде его побледневшего и похудевшего лица было ясно, что он также много перестрадал за время своего отсутствия. Возвращение государя, несмотря на обстоятельства, было большим счастьем для его семьи. Государыня и Мария Николаевна, и больные дети, когда их осведомили о положении, испытали на его счет столько страха и тревоги. Для них было большим утешением чувствовать себя вместе во время такого сурового испытания. Им казалось, что это облегчивало их скорбь и что громадная любовь, которую они испытывали друг к другу, давала им достаточно сил, чтобы перенести все страдания. Несмотря на обычное его самообладание, государю не удалось скрыть глубокого потрясения, которое он пережил. Но он быстро оправился, окруженный лаской своей семьи. Он посвящал ей большую часть своего дня. Остальное время он читал или гулял с князем Долгоруковым. Вначале ему был запрещен вход в парк и представлено лишь пользование примыкавшим ко дворцу маленьким садом, еще покрытым снегом и окруженным часовыми. Но государь принимал все эти строгости с изумительным спокойствием и величием духа. Ни разу ни слова упрека не слетело с его уст. Дело в том, что одно чувство, более сильное даже, чем семейные связи, преобладало в нем. Это была его любовь к родине. Чувствовалось, что он готов все простить тем, кто подвергал его унижениям, лишь бы они оказались способными спасти Россию. Государыня проводила почти все свое время на кушетке в комнате великих княжон или у Алексея Николаевича. Волнение и жгучая тревога физически истощили ее, но с возвращением государя она почувствовала нравственное успокоение. Она жила очень сильной внутренней жизнью и мало разговаривала, уступая, наконец, той повелительной потребности в отдыхе, которая так давно ощущалась ею. Она была счастлива, что не приходится больше бороться, и что она может всецело посвятить себя тем, кого любила той великой любовью. Одна Мария Николаевна продолжала еще и беспокоить. Она заболела гораздо позднее сестер, и ее болезнь осложнилась злокачественным воспалением легких. Организм ее, хотя и очень крепкий, с трудом боролся с болезнью. Она, к тому же, была жертвой своего самоотвержения. Эта 17-летняя девушка без счета расходовала свои силы в дни революции. Она была самой твердой опорой матери. В ночь на 13 марта она неосторожно вышла на воздух вместе с государыней, чтобы говорить с солдатами. Подверглась холоду в то время, как уже чувствовала первые приступы заболевания. По счастью, остальные дети чувствовали себя лучше и находились на пути к полному выздоровлению. Наше царско-сельское заключение, казалось, не должно было долго длиться. Был поднят вопрос о предстоящей отправке нас в Англию. Но дни проходили, и отъезд наш постоянно откладывался. Дело в том, что Временное правительство было вынуждено считаться с крайними элементами, и чувствовалось, что власть мало-помалу ускользает из его рук. Мы были, однако, всего в нескольких часах езды по железной дороге от финляндской границы, и необходимость проезда через Петроград была единственным серьезным препятствием. Таким образом, казалось, что действуя решительно и с соблюдением полной тайны, было бы не так трудно перевести царскую семью в один из портов Финляндии и оттуда за границу. Но все боялись ответственности, и никто не решался себя скомпрометировать. Злой рок тяготел над ними. Около 15 ноября мы узнали, что Временное правительство свергнуто и что большевики захватили власть в свои руки. Но это происшествие не отозвалось немедленно на нашей жизни. И как мы это увидим, большевики лишь несколько месяцев спустя надумали заняться нами».